Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно. Я тоже так думаю. Скучаете? Нисколько. Что ж, это хорошо, промолвила Мария Трофимовна и замолчала. Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие и светлые глаза. Тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, густые и тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся. Надо было напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар. — А мы, милок, — сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдца, — несколько заплутались. Даже удивительно. Весь этот лес я насквозь знаю, а тут такая оказия. Не иначе, как леший запутал. Он любит с нашим братом побаловаться. — Да, будет тебе врать, Евтей, — сказала Мария Трофимовна. — Зачем врать? — обиделся Евтей. — Ежели б ты лешего встретила, а ты встречал? — Милая! — огорченно воскликнул Евтей. — Да я их всех в лицо знаю! Мария Трофимовна засмеялась. — Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь, — сердито сказал Евтей. — А ты поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься. Ты, главное, не пугайся. У лешего наружность обыкновенная. Мужичок и мужичок, вроде меня. Только у меня черный волос еще кое-где остался, а он весь сивенький. Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась. — А они лешие. «Любители ночью к кострам подходить», — спокойно объяснил Евтей. «Подойдет, обопрется на пасашок, посмотрит, скажет, ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее, а то долго ль до беды?» Заботливый старичок так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуются, больше на ревматизм они жалуются. «Что за прелесть, старик, правда?» — тихо спросила Леонтьева Мария Трофимовна. «Кости, — говорит, — ноют, в плечо отдает, и надоело мне, милый человек, ваших баб по гущам пугать. Сказать тебе не могу, как надоело». Тут, конечно, спросишь его вежливо. Понятно, спросишь. А зачем это вы, гражданин, баб пугаете? Какой в этом резон? Он, понятно, отвечает. Эх ты! А еще объездчик государственного лесхоза. Неужто не знаешь? Лес я от бабьей потравы стерегу. Бабам только дай волю, они все ягоды берут до последней, семечко не оставят. Ты, конечно, слухай его, но не прикословь. Я один раз посмеялся вот так-то над лешим и сказал ему: «У меня, говорю, как я есть человек, на руке 5 пальцев, а вы, лешие, 6-палые. Что это означает?» А он говорит: «Это означает наше различие». А я говорю: «Спорить я с вами, гражданин, не буду. Может, это и для различия сделано, но только 6-й палец вам ни к чему. Я со своими 5 управляюсь ловчее, чем вы с 6». Ой, он, конечно, рассерчал. Как ударит пасашком по костру, как загукает. Я вскочил и давай лототы. С тех пор он на меня злобится. То с пути собьет, то лаптей старых на ветках понавешает не весь сколько, чтобы меня, значит, пугать. то шишкой запустит в загривок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, понятно. А я виду не показываю, что серчаю. Его от этого еще пуще злость разбирает. Однако со мной он не совладает. Я тоже старичок тертый. «Да тебя, Евтей, записывать надо!» — воскликнул Леонтьев. «Меня записывать? Бумаги не хватит. Я вот так погужу, порасскажу что-нибудь, посмешу людей и самому весело». «Когда человек смеется, он зла не сделает». «Это правильно», — сказал Леонтьев. Евтей обернулся к Марии Трофимовне. «Слышь, что человек говорит? А ты меня коришь. Будет врать, тогда будет врать. Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной соврет. Гляди, и работа у тебя пошла веселей. И засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему». После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла. Прочла. И свежий лес шумит при звуке ветерка. Захлопнула книгу и сказала: «Как-нибудь дадите мне почитать. У меня с собой нет здесь Лермонтова». «Конечно, когда захотите. Вы любите его?» «Больше всего на свете». Леонтьев хотел расспросить Марию Трофимовну о ее матери, о Чайковском, но не решился. Отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе.